«Жаркое, только из печи достали», — сообщила она. «Водочки, зелень, помидоры, неси», — распорядилась бабушка, хищно принюхиваясь тонкими ноздрями. Аромат ее вполне устроил. «Огурчики не забудь. Водка столичная, холодная, одна порция, 100 грамм. Товарищи не пьют, а мне наркомовская чарка не повредит. Дядя Максим, а что там, в Балканах, случилось?» Вера усиленно дула в ложку. «Леденящая душу история», — хмыкнул старшина. «Любовная драма, которая закончилась горой трупов. Вильям Шекспир отдыхает». «Так-так», — выдохнув, Степанида Егоровна ловко наколола огурчик. «С этого места поподробнее. Вчера вечером к сотруднице ресторана явился бывший любовник и потребовал возобновления любовной связи. Якобы с новой силой вспыхнула сумасшедшая страсть, и все такое. Сказал, что ворочается ночью, мается в постели с женой, а перед глазами стоит туманный образ любимой. В ответ не очень юная, но миловидная Дездемона заявила, что пламя любви ей нафиг не сдалось, потому что одного аборта хватило по самое горло, и посему она требует финита ля комедия. Любовник стал кричать и угрожать, мол, убью тебя, а потом себя поражу в самое сердце. Разразился жуткий скандал, прямо посреди ресторанного зала. В конце концов, завершая диспут, Дездемона решительно указала на дверь, и тогда горячий Ромео выхватил пистолет. «Как страшно жить», — пробормотала бабушка. «Любой встречный мужик может оказаться вооруженным негодяем. Бог мой, куда катится этот мир?» В драме Островского «Бесприданница» показаны такие же чувства. «Злоба, обида, разочарование», — прошептала Вера. «Когда Лариса заявляет Юлию, как вы мне противны, кабы вы знали, это становится страшным ударом для него, и тогда Юлий принимает решение, так не доставайся ж ты никому, и убивает ее из пистолета, ужасным образом положив конец страданиям и колебаниям». «Именно так», согласно кивнув, старшина продолжил. «Но то в прошлом, а в нашей драме все пошло иначе. Любовник сразу стрелять не стал, а только голосил и размахивал оружием. После такой перипетии официанты рассосались, а музыканты покинули эстраду. Самые сообразительные граждане стали быстро расходиться по домам, только самые неумные остались. Женщине тоже как-то удалось сбежать, чтобы запереться в кабинете директора, и оттуда по телефону она вызвала милицию. Наряд быстро приехал, без проволочек. Как ни крути, это же ЧП в людном месте. Но до того отдыхающие граждане, из тех, что остались в зале, сделали любовнику конкретное замечание. Мол, негоже даму сердца покорять пистолетом. Плохо это, и даже некрасиво. Все-таки есть рыцари в этом мире, — воскликнула Вера. Они поставили наглеца на место. Да, — согласился старшина. Они обнажили револьверы. Вера охнула так, что Степанида Егоровна решила подлить ей кока-колы, незнамо откуда оказавшейся на столе. Укоризненно качая головой, пустую бутылку бабушка спрятала в редикюль. Разгорелась новая перебранка в ресторанном зале, и в этот момент вошли вооруженные милиционеры. Они приказали всем бросить оружие, но любовник в запале ссоры выстрелил. В ту же минуту перепалка переросла в перестрелку. Все начали стрелять во всех. «Что?» — Вера прижала руки к щекам. «Кто победил?» «Никто», — старшина пожал плечами. «Кровь рекой, а трупа встала, мама, не горюй. Двое наших тоже сильно пострадали. Остальные живые граждане разбежались». «Ужас какой!» — Вера залпом допила колу, а бабушка задумчиво пробормотала. «Вот так большая любовь наделала большую кучу жертв». Помогая себе лепешкой, старшина вылавливал кусочки мяса из горшочка, поэтому говорил невнятно. Но это еще не все. Герой-любовник, обливаясь кровью, тоже убежал. Он сумел сесть в свою машину, новенький «Жигуль», и попытался скрыться. Наряд на служебном бобике бросился в погоню, с сиренами и мигалкой. Догнали, начал стрелять. Зачем стрелять-то? Так он на призывы громкоговорителя не реагировал. Не остановиться, не принять вправо, не понял. Более того, он стал отстреливаться на ходу. Представляешь, Верочка, он попал в милицию. Максим Максимыч хмыкнул с чувством превосходства. Милиционеры точнее оказались. В голову застрелили, насмерть. Господи, будто в гангстерском боевике. Вера расширила глаза. Наглые бандиты и смелые полицейские. И все стреляют напропалую, во все стороны. Но это еще не все, — продолжал вещать старшина. Примчалась следственная бригада, взялись разбираться. У любовника в машине нашли заряженную винтовку, а сам он оказался племянником товарища Бондаренко, первого секретаря обкома КПСС. Ну нифига себе. Вера открыла рот. Ага, — подтвердил Максим Максимыч. Убитых в ресторане граждан тоже опознали. Интересно, интересно, — Степанида Егоровна задумчиво жевала зелень с лавашем и брынзой. Подошла официантка, выставила блюдо с горкой жареного хвороста, принялась расставлять чайные чашки. «Мед к чаю», — уточнила она. «Давайте», — испробовав лакомство, Вера слизнула с пальца сахарную пудру. «Скажите, а чем так вкусно с кухни пахнет?» «Это чебуреки жарит. У нас их на вынос хорошо берут. На улице очередь всегда стоит. Тоже хочу на вынос. 2. Нет, 4. И один сейчас», — Вера произнесла это с лихим видом. В глазах ее горел лозунг горьких кутил. «Гулять так гулять», — равнодушно кивнув, официантка удалилась. Степанида Егоровна обернулась к старшине. «Убитых опознали? И кто же это?» «Серьезные люди, известные в городе деловые. Некто граф с подручными. Вся верхушка банды полегла. Представляете, сходили за хлебушком, что называется», — меланхолично заметила бабушка, болтая ложкой в чашке с чаем. Аннушка уже разлила масло. Поднялся страшный шум. С заговорщицким видом старшина понизил голос. «Наш хозяин стоит на ушах, в городском управлении милиции тихая паника, а в обкоме КПСС – истерика. Говорят, три скорые туда приезжали». Степанида Егоровна кивнула отстраненно. «Не знаю, не знаю, что не делается, все к лучшему. Еще говорят, что граф держал верхнюю Гниловскую и недавно протянул руки к нижней, и в этот самый момент получил по рукам». Максим Максимыч с хитрецой взглянул на бабушку. «На днях боцмана прямо на деле кто-то прихлопнул, еще раньше Юран с корешами на машине разбился, а до всего этого на вашей улице местная шантропа пропала, во главе с Гошей. Вам не кажется это странным?» «Ничего странного», — отрезала Степанида Егоровна. «Все люди под Богом ходят, и деловые, и фраера, и все они внезапно смертны. Кстати, Максим, а чего это правый карман у тебя оттопыривается? Запасной вариант». Немного помедлив, старшина выложил на стол компактный пистолет. «Редко пользуюсь, но пару раз выручил. Какая чудесная вещица!» — восхитилась бабушка. «Вальтер ППК, что может быть лучше? Весьма потертая машинка. С войны, небось, таскаешь, трофей?» Старшина согласно ухмыльнулся в усы. «Хотите, подарю, у меня дома еще есть. Спасибо, сынок!» Степанида Егоровна вежливо улыбнулась и тут же распорядилась. «Верочка, прибери в карман. Зачем? Пригодится, милая. Запас карман не тянет. Ну, бабушка». Вера сложила губы уточкой. «Где ты видела девушек с боевыми пистолетами в кармане? Это не гуманно». «Что гуманно?» — хмыкнула бабуля. «Травматический сафари-мини. Легкий и удобный. Дед на днях пожаловал игрушку». Старушка согласно закивала головой. Спорить она не собиралась. «Ладно, тогда Вальтер в портфель засунь. То пугач, а это полезная штука. Поверь мне на слово, если в институте кто увидит», — насупилась Вера. Степанида Егоровна невозмутимо пожала плечами. «Ты не свети кому попало, но если кто спросит, говори правду». Выжившая из ума бабушка положила под елочку. Мол, отказаться было трудно. «Нет, мы поступим без палева», — щелкнув замком, Вера запихнула полезную вещь в портфель. «Спрячу в серванте, а когда надо будет, призову». Глава 16, в которой одна проснувшаяся мысль будет другую. Проснулся я от взгляда в упор, пробудился не один, Нюся тоже заворочилась, убрав голову с моего плеча. С намордником в зубах овчарка мальчик улыбалась, глядя умоляющими глазами. Хитрая морда выражала ясную мысль. «Эй, хозяин», — подкатила. «Ты ждешь лужу в коридоре? Так дождешься, если не встанешь сейчас». Пришлось подниматься. Утренняя зарядка предполагалась несколько позже, но она же предполагалась. «Верно, так что хочешь не хочешь, а хочешь, кого побудка не касалась, так это кошки». Свернувшись клубком в ногах, Алиса дрыхла как убитая. «Прибью извергов когда-нибудь», — пробормотала Анюта, переворачиваясь на другой бок. 6 часов утра. Знающие люди утверждают, будто Штирлиц не мог спать более 20 минут. Несмотря на многолетние тренировки, больше у него не получалось. Некоторым это нравилось, остальные женщины обижались. А наша жизнь сложилась так, что на базе у Антона спать собачка отказывалась напрочь. Дневные отлучки терпела, а ночью без меня она горько скулила, чем страшно злила Веру. И сердилась девчонка почему-то на меня так, что вместе с сумкой продуктов теперь был вынужден забирать мальчика с собой. Еще одно беременное существо, кошка Алиса, поначалу шипела из-под дивана, но потом смирилась, на самое святое, кошкину блюдку, собака не посягала. Зачем? Когда ей в прихожей собственную миску поставили. С другой стороны, Охранник в доме лишним не бывает, и на улице с овчаркой, идущей рядом, уверенности как-то прибавлялось. Солнце еще не очнулось, только готовилось к прыжку из-за розового горизонта. В рассветное время суток Пушкинская улица принадлежала людям двух типов, собачникам и физкультурникам. Выглядели они одинаково, все в спортивных костюмах и куртках. Только собачники кучковались с гомоном и табачным дымом, а атлеты, наоборот, молча бежали к здоровому образу живота. Из этой картинки я несколько выпадал, вроде собачник, однако бегущий. Овчарка, лишенная поводка и намордника, успевала и кустики обнюхать, и меня догнать. Общение с другими собачками она избегала, порыкивая высокомерно и грозно. Временами я останавливался, размахивал руками и проводил воспитательную работу. «Слушай, ну чего ты всех отпугиваешь? Немирная служебная собака, а злобная волчица какая-то. Будь проще и люди к тебе, хаем». «Ладно», овчарка опускала голову, поджимала хвост и делала крайне виноватый вид. «На соседку Риту днем рычать нельзя, понятно? Молча улыбайся и не ходи следом за ней по комнатам. Ей можно ходить, а тебе нельзя, потому что она цветы поливает. Просто поливает, ничего воровать ей у нас не надо. Из холодильника Рите можно брать все, и творог, и сметану, и молоко. Рита хороший человек, поняла? Она мне по хозяйству помогает, и Алису кормит. Ну и сама, это не грех. Кстати, кошку ты прекрасно умеешь не замечать, вот и Риту не замечай». Когда возле круглого бассейна я сделал остановку для приседаний, рядом разболтанной походкой прошли двое, а потом они вернулись. «Глянь, братан, а ведь это тот мужик», — воскликнул один из них, показывая на меня банкой пива. «Прикинь, дружбан той дылды долговязой, из-за которой мы в ментовку загремели, а пана, как бы тот, широко, как родному», — улыбнулся мне другой гуляка. «Мужик, ты попал». Пара друзей пребывала в куртках нараспашку и благодушном настроении. У них даже рубашки оказались расстегнуты. При общем расхристанном виде создавалось впечатление, что эти люди припозднились на вечеринке. Так бывает. Для кого-то сегодняшний день только начинался, а для них вчерашний вечер еще продолжается. Внезапно меня осенило. Так это же гопники, которые отняли мобильник у детей. И еще грозили Нюсе всякими карами небесными. В глазах потемнело, а потом посветлело. Совершенно неожиданно для меня самого, в правой руке вдруг оказалась оса, не для того, чтобы напугать ораторов, а для прямого действия. И оно последовало, два точных выстрела в грудь свалили цели четко, братки попадали кеглями. Пистолетный грохот нарушил сонную утреннюю тишину. Сбоку выскочили парни, охрана из новеньких. «Антон Михайлович, вы чего? Обстановка в норме, мы контролируем ситуацию». Да эти двое даже не пытались оружие достать. Предупреждали нас, что вы можете быть резким, но не настолько же. Отправляя домой пистолет, я огляделся. Собачники и спортсмены разбегались в разные стороны, а роликовый конькобежец развернулся на месте, чтобы показать чудеса спринта в обратном направлении. Враги кругом, и спать их даже не тянет, снизошел я до пояснений. Запомните эти рожи. Предупреждение козликам было в прошлый раз, сейчас им объявлен строгий выговор. Третьего раза не будет, рассчитаю к чертовой матери. «Мужик, ты чё?» Повторяя недоуменный возглас охраны, одно из тел заворочилось. «Это мой район», злобным и неопределенным жестом я взмахнул рукой. «Понятно, козлина небритая, еще раз увижу, стреляю на поражение». «Понял, понял», прохрипел гопник. Второй приятель ответить не мог, его неудержимо рвало на родину. Полупокер в полукедах, блин. К этой мысли я добавил несколько идиоматических выражений, для большей выразительности речи. Фильмы с участием Бурунова серьезно расшили мой лексикон, а затем, переступив через лужу, я неспешно побежал по Пушкинской дальше, овчарка потрусила рядом. Иногда поглядывая на меня укоризненно, она качала головой. Действия хозяина поражали ее своей нелогичностью. Вот зачем было стрелять в этих людей, тихие, мирные алкаши. Никакой агрессии от них не ощущалось, но сказал бы слово, не поздоровилось бы обоим. Сам что говорил, надо быть проще, ага, а сам, надо быть серьезней, вот что надо. И потом, зачем серьезному человеку бежать по улице без дела? Серьезные люди ходят важно, плавно, а серьезные собаки рядом идут, с солидной благородностью и гордо поднятой головой. В чем-то мальчик была права, и ведь ничто с утра не предвещало, и сердце не ёкало, и душа не ныла. Более того, мне было совершенно плевать, встанут эти двое или нет. Я прислушался к себе, пытаясь обнаружить какие-то чувства. послушал и ничего не нашел. Гнев схлынул, оставив после себя пустоту. Ни жалости, ни сострадания, ни сожаления. Одно слово, спокойней бывает только холодная сталь. В самом деле, чего это меня торкнуло? Понятно, что внутри любого человека скрыта жестокость. Она может быть малой или великой, взрывной или избирательной. И сейчас она вылезла из меня полностью. Встречных гопников не было жаль. Совсем. Именно это меня пугало. Особенности мышления влекут за собой специфику поведения. И контроль за промежуточными и конечными результатами у меня всегда был на высоте. В любой ситуации оставался ушлым типом. В смысле, в прошлой жизни. Особенно я не любил большие сборища малознакомых людей вроде банкетов. Спать меня трудно, но там обязательно возникал какой-нибудь невоздержанный неадекват с сакраментальным вопросом «Ты меня уважаешь?». Неизменно я отвечал правду, то есть отрицательно. Ну вот за что мне уважать совершенно незнакомого поддавалу. Тем не менее, после этого всегда начинались пьяные разборки. Но то галимые слова, а здесь действия. Еще недавно я бы это никогда не сделал. Да мне бы такое в голову не пришло. Хотя бы потому, что в 6 утра нормальные люди сладко спят, они занимаются всякой фигней вперемешку с физкультурой. Да, резкое изменение характера можно было бы свалить на Антона, якобы это перешло от него. Но парень таким горячим не был, уж мне это известно лучше других. Нет его вины в том, что темная ярость стала прорываться из меня, словно тайфун. Тем более, что еще в июне Антон заблокировал обмен информацией. Он тогда решил, что это мешает готовиться к экзаменам в институт. Надо признать, причина во мне. И с этим надо что-то делать. Почему мне постоянно везет на странных людей? То ли они ко мне липнут, то ли я к ним, тут не разберешь. Зачем разбираться? Даже остановился. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Так что нечего переживать, других проблем полно. Махнув рукой, я побежал дальше. Арвид Янович Пильше лежал ровно, как на параде, будто кол проглотил. Облаченный в больничную пижаму, он почитывал журнал «Огонек» и на мое приветствие ответил сухим кивком. «Когда вы уже устроите мне встречу с товарищем Седых?» Опустив руки, строгим тоном вопросил хмурый председатель КПК. «Уважаемый Антон Михайлович, это никуда не годится. Ваше сердце куда-нибудь годится?» Горько вздохнув, я положил ему руку на грудь. «Рубец на рубце, и рубцом погоняет. А почки, а печень, вот подлечим вас, и идите, куда хотите. А пока постельный режим, батенька, это не обсуждается. Это не постельный режим», — тихо возмутился Арвид Янович. С высокой функциональной кровати он потрясал ярким журналом, как флажком с трибуны мавзолея. «Это строгий режим. Телевизора нет, радио нет, даже телефона нет. Где правда? Из газет только «Советский спорт». Полный информационный вакуум. Остальные газеты опасны», — отрезал я, вонзая руки ему в живот. «Они являются положительным предиктором ишемической болезни сердца. В этом организме все было запущено чрезмерно. Болячек накопилось, что собак нерезанных. Ну да ладно, глаза боятся, руки делают». Арвид Янович, к таким манипуляциям уже привыкший, внимания не обращал. «Манная маша, это же оружие массового поражения. Я ее ем только потому, что человек старой закалки». Вот здесь он был прав на все 100. Никогда не мог понять, как из простого молока и манной крупы в этой клинике умудрялись приготовить такую гадость. Потом, где мои помощники, Борис Пуга и Петр Угрюмов? «Посещение тяжелого больного временно запрещены», — мягко напомнил я. «Послушайте, Антон Михайлович, я здесь, а не там. А если меня хватится?» «Ну, к этому давно ожидаемому вопросу я был готов. Именно для этого они сидят в вашем кабинете и на все звонки отвечают в зависимости от ситуации. Вы заняты, или вышли, или прилегли в комнате отдыха. Короче, прикрывают, не волнуйтесь». «Ладно, тогда почему так редко заходит медсестра Катя?» Пильше продолжал тихо бушевать. «Единственный приличный человек в этой вашей подпольной лечебнице, но очень занятый. Поставила с утра капельницу и пропала. Скажите ей, мне скучно, поговорить ни с кем». «Ага», — подумал я, — «хороший звоночек». Человек начал оживать, оживший человек шевельнулся. «Скажите, Антон Михайлович, а вот то, что вы делаете, это китайская медицина, или, все, таки, тибетская? Почему не индийская?» Буркнул я. «Может быть, индийская, но если серьезно, то у каждого народа есть люди, способные лечить руками. А очень способные люди так те и без рук лечат. Как же танцы с бубном? Он хитро прищурился. Мне оставалось только усмехнуться мысленно. Нет, этот человек точно оживает. Это все мишура и символы, Арвид Янович. Хрустальные шары, полночь, полумрак, галимый антураж. Как и черные бусы с танцами. Представление для куража и подъема авторитета. Тогда в чем суть? В вашем участии, Арвид Янович. Шаман лечит не за счет собственной души, и высшие силы он не призывает. Шаман лишь включает внутренние ресурсы больного, подстегивает защитные процессы, и состояние крайней опасности заставляет организм действовать на рефлексах. Мои слова слегка не соответствовали действительности, но демагогию и психотерапию никто не отменял. Внушение уверенности в мастерстве лекаря тоже не помешает. Этот человек нам нужен, и валяться в постели с ним некогда. Лучший лекарь для людей такого склада – работа, как ни странно это звучит. Трудоголиков убивает не напряжение, а усталость от вынужденного бездействия. Вам известно, что человеческий организм заточен на 150 лет. Монотонный ремонт энергетических каналов я не прекращал, Пильше поднял брови. Это ваше мнение, кто-то больше, кто-то меньше, но 120 лет любой человек может прожить точно. Это не мое мнение, таковы исследования ученых. Про кавказских долгожителей я слышал, но, насколько я помню, средняя продолжительность жизни на Земле значительно меньше. Почему человек не живет столько? Ресурс организма огромен. Человек живет после удаления части кишечника и желудка, желчного пузыря, селезенки, одного легкого, одной почки и органов паха. Люди умирают, потому что организм изнашивается раньше срока. Травмы, болезни, экология, ну и нервы, конечно. Точнее говоря, нервы в первую очередь. Статистика утверждает, что сердечные приступы чаще всего случаются в понедельник. Причина проста, организм испытывает стресс с отрезкой смены образа жизни, а рваный режим губителен. Банально, однако все болезни от нервов. Вас это касается в первую очередь. Что делать? Искренне удивился Пильше. Менять работу мне уже поздно. Больше скажу, менять работу вам нельзя. Это привычный образ жизни, который поломать легко, а обратно уже не вернуть. Вынув руки, я оглядел результат своего труда. Сделано много, но работы еще оставалось полно. Да уж он остро взглянул на меня. Незаменимых людей нет, а лидерство, единожды завоеванное, надо подтверждать постоянно. Открылась дверь, и в палату эффектно вплыла Зоя Острожная. В белом халате и шапочке она несла поднос с сутками и тарелками. «Обед, товарищи», — сообщила она, выгружая поднос на стол. «Заканчивайте, Антон Михайлович». Я поднялся, чтобы вымыть руки под раковиной. «Познакомьтесь, Арвид Янович, это Зоя Острожная, умница и красавица. Она вас покормит и заодно скрасит ваше одиночество». Зоя ослепительно улыбнулась, а Пильше пробормотал знакомыми интонациями. «Так-так», тертый калач вмиг узнал эту женщину, что и подтвердил. «Для простой санитарки у вас слишком яркая внешность, Зоя. Майор медицинской службы Острожная, жена полковника Острожного. Надеюсь, он тоже жив?» «Так точно», кивнула Зоя, наливая суп в миску. «Жив и здоров, только он в командировке, к сожалению. Майор Родина, она не пропала, вы всех увидите, Арвид Янович», вмешался я. «Кого пожелаете, но позже. Сначала здоровье вам поправим». Глава 17, в которой Чили, это кинжал, нацеленный в сердце Антарктиды. Очередное заседание Совета по национальной безопасности началось с неожиданного вопроса президента Никсона. «Джентльмены, наши специальные службы неоднократно пытались убедить меня, что Советы не готовы нанести упреждающий ядерный удар». «Да, сэр», — министр обороны Роберт Фролк наклонил лысеющую голову. Данная гипотеза не вызывала у него сомнений. Всю сознательную жизнь Роберт Фролк провел в юридическом отделе страховой компании. 2 года назад, неожиданно для многих, его назначили помощником министра обороны. На новом посту Фролк занимался специальными расследованиями и таким важным направлением, как военная разведка. Видимо, успешно занимался, потому что недавно последовал удивительный взлет до кресла министра обороны. Фролка поддержал заместитель директора центральной разведки, генерал-лейтенант Роберт Кашмен. «Русские не готовы, сэр». Никсон перевел взгляд на своего новоиспеченного помощника Ричарда Хилмса. «Что вы скажете, Ричард?» «Все верно, сэр», — согласился Хилмс с коллегами, министром обороны и своим бывшим заместителем. «Советы не готовятся к этой выходке. Будучи директором ЦРУ, Он подобное говорил не раз, и уверенно повторил сейчас, ведь Никсон так и не назначил очередного директора центральной разведки, отвергая все предложенные кандидатуры. Тем временем Никсон ткнул пальцем в синюю папку на столе. «Доклады президенту основаны на анализе разведывательных сведений. Я перечитал каждый бюллетень, каждый из них за последние 5 лет. И знаете, что поразительно? Разведывательные прогнозы более чем наполовину ошибочны. Не только на предмет того, что затевают русские, но и в остальном. Сэр, прогнозы на то и прогнозы», — поднял голову Фролк. «Всего лишь возможный вариант развития событий. Это не ясновидение». «Конечно, Роберт», — согласился Никсон. «Но мы тратим миллиарды долларов на разведку, и вправе получать от нее гораздо больше, чем это есть на самом деле. Мы должны начинать с фактов, собрать все факты и делать выводы на основе неопровержимых фактов. Это теперь понятно?» «Да, сэр». Никсон смочил горло водой. «Вслед за военными, ЦРУ утверждает, что у Советов нет ни намерений, ни технологий для нанесения упреждающего ядерного удара. Где факты? Аналитики разведки предоставили нам поверхностное и бессмысленное цитирование ерунды, которую мы ежедневно получаем из прессы. Что, черт побери, эти клоуны делают в Лэнгли?» «Но, сэр», — Хелмс собирался вступиться за бывших коллег, однако президент отмахнулся. «Терпеть не могу людей, которые сообщают ложные сведения. Если разведка не отвечает поставленным требованиям или сообщает о провале, мне надо знать об этом как есть. Я не потерплю никаких исковерканных оценок». Здесь президент США немного лукавил. Он ненавидел аналитиков ЦРУ не столько за ошибки, сколько за возмутительный прогноз, будто выигрыш войны во Вьетнаме ему не светит. Рекомендации побыстрее закончить эту бойню поступали с разных сторон. Слишком много жизней она унесла. А Никсон продолжал верить в несокрушимую мощь американского оружия. Он повернулся к министру обороны. «Скажите, Роберт, когда вы уже сравняете с землей эти чертовы джунгли Вьетнама? Или бомбы кончились?» «Вооружения у нас достаточно», — ответил Фролк. «Опытные летчики кончаются. Опытные люди нужны везде». Никсон снова приложился к стакану с водой. «Принял решение по новому директору ЦРУ, джентльмены. Им станет Шлезингер». Ричард Хелмс внутренне содрогнулся. Президент выполнил свою угрозу, решился таки назначить в ЦРУ человека со стороны. Шлезингер не был ни генералом, ни дипломатом, ни шпионом. Недавно в окружении Никсона злословили, что если в рядах ЦРУ нет собственного кандидата на должность руководителя службы, нужно закрыть это заведение и отдать его индейцам. Но Шлезингер не индеец. Скользкий, как целая корзина угрей, он был доктором экономики, скрипачом, евреем и лютеранином. Словно угадав его мысли, президент поднял глаза. «В правительстве полно евреев. Люди не доверяют этим снобам с Востока, потому что большинство евреев нелояльны. Но среди них есть исключения. Шлезингер, например, он наведет порядок в ЦРУ». В этом утверждении Хелмс сомневался. Он был строителем системы под названием ЦРУ, прекрасно знал слабые и сильные стороны спрута, который сумел раскинуть свои щупальца по всему миру. Мрачное семиэтажное здание штаба ЦРУ являлось айсбергом мощной пирамиды. Утыканное антеннами, оно было плотно заселено сотрудниками и казенной мебелью. Коридоры, покрытые линолеумом, и крошечные секции для работы, вызывали ассоциацию со страховой компанией, однако вооруженная охрана на этажах это впечатление рушила. И работа здесь не прекращалась ни днем, ни ночью. Бюджет в 6 миллиардов долларов позволял содержать 40 тысяч штатных сотрудников и неведомое количество внештатных, а также проводить секретные операции в любой точке Земли. Ричард Хелмс не раз собирался избавиться от ненужного балласта в разведывательном ведомстве, но навести порядок в полном смысле этого слова так и не удалось. Покидая здание штаба ЦРУ в связи с увольнением, Хелмс хорошенько почистил свой кабинет. Никому не надо знать, что ЦРУ занималось экспериментами по управлению сознанием с помощью ЛСД и других наркотических средств. В огонь попали многие документы, в том числе секретные магнитофонные пленки с записями бесед в помещениях ЦРУ и собственном кабинете Хелмса. Тем временем внимание совещания переключилось на Британию. Что творится на берегах Темзы, Роберт? Никсон обернулся к генералу Кашману. «Мне докладывают странные вещи. Шайка гангстеров терроризует Лондон, сэр». Генерал раскрыл свою папку. «Они взрывают казармы и полицейские участки, а под шумок грабят крупные магазины. По непроверенным сведениям, преступникам удалось обчистить банк Куц. Бог мой, это же любимый банк английской королевы, Удивленно хмыкнул Никсон. «Да, сэр, лайми скромничают, придерживают размер ущерба и детали происшествия, но мы скоро сами все узнаем, кого-нибудь поймали». «Нет, сэр, преступники не найдены. Вооруженные автоматическим оружием, бандиты действуют организованно, проявляя навыки конспирации и ухода от слежки. У них профессионально отработаны маршруты и пути отхода. Козни русских диверсантов», – предположил президент. В последнее время, как заведенный, Никсон повторял этот тезис про русскую угрозу: слишком много потерь понесло ЦРУ. «Задача разведки – жалить коммунистов при каждом удобном случае», – говорил он, – «не только в Москве, но и в любой удобной точке земного шара. Проявляйте творчество и смекалку». Пока получалось плохо. Генерал Кашмен откашлялся. «Козни русских? Вряд ли, сэр. Установлено, что гильзы, найденные на местах ограбления, покрыты смазкой для защиты от ржавчины. Это наводит на мысль, что оружие у бандитов со складов длительного хранения, которые устраивали немецкие парашютисты в годы войны. Лайми склоняются к версии, что ирландские террористы раскопали тайные закладки. Что предпринимают власти? Что они могут?» Генерал пожал плечами. «Все как обычно. Ввели повышенные меры безопасности, подумывают о режиме чрезвычайного положения. Индюки напыщенные. Помощи не просят. Террористы, коммунисты, как далеки от нас враги. Когда в Вашингтоне полночь, в Москве позднее утро, а в Сайгоне полдень. И в Чили тоже все наоборот. Весной у них осень и сбор урожая», — пробормотал Никсон. «Что у нас происходит в Сантьяго?» «Посол Карри в приемной», — доложил помощник. «Приглашайте», — отрывисто бросил президент. Хелмс вздохнул. Президент Никсон считал победу на выборах Сальвадора Альенде своим поражением и лично руководил операцией по его дискредитации и смещению. Мнение команды Никсона было однозначным. «Непонятно, почему мы должны позволить какой-то стране встать в путь марксизма только потому, что ее народ является безответственным. В дело вошли посольства США в Чили, Госдеп, Министерство финансов и ЦРУ. Но первыми, безо всякой команды, в атаку на Чили бросились крупные американские компании, работающие в стране. Американцы — упорная нация, и за режим Альенде они взялись всерьез. Разговор шел не о том, чтобы не позволить социалистическому эксперименту в Чили завершиться успехом, речь шла о сроках его падения. В первых рядах выступила крупнейшая корпорация ИТ. На специальном заседании правление компании выработало план, о котором сообщили руководству ЦРУ и администрации президента. «Ничего удивительного здесь нет, национализация промышленности несла для ИТ миллиардные убытки. О полной лояльности бизнеса говорит тот факт, что ИТ финансировала президентскую кампанию Никсона, а в руководстве корпорации подвязался бывший шеф ЦРУ Маккоун. Развал экономики Чили предусматривал отказ в банковских кредитах, саботаж текущих платежей, ограничение поставок запчастей и прекращение любой технической помощи. Отток капитала подогревал панику среди рядовых вкладчиков банков. Одновременно с прекращением прямых инвестиций велось воздействие в этом направлении на другие страны. Посол США в Сантьяго получил полномочия на любые действия, кроме прямых военных операций. Ему поручалось вербовать сторонников среди многочисленной оппозиции и готовить переворот. Под это выделялись приличные деньги. ЦРУ, с отдельным собственным бюджетом, разрабатывала подобные меры по своим каналам. В Чили въехали тысячи американцев и кубинских эмигрантов. Кроме того, разведка направляла черную пропаганду, забастовки, акции террора и диверсий. Тем более удивительно, что заговор натолкнулся на решительный отпор народа Чили. Комитеты народного единства, профсоюза и студенческие федерации провели тысячи собраний, выражая готовность защитить победу. Доклад посла Карри о политической ситуации в Чили прервал президент Никсон. Внезапно он принялся колотить кулаками по подлокотникам кресла. «Вот подонок», — в гневе повторял он, — «вот подонок». Эдвард Карри изменился в лице, а президент Никсон спохватился. «Не вас я имею в виду, господин посол. Простите, я говорил об этом подонке Альенде. Мы сотрем его в порошок». «Да, сэр», — посол выпятил подбородок. «Экономический хаос мы организовали, инфляция растет, бойкот чилийской меди продолжается. На фоне острого кризиса доверия режиму, ультраправая оппозиция переходит к насилию и террору. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ввергнуть чилийцев в самую ужасную нищету и лишение, и это будет долгосрочной политикой, чтобы высветить жесткие стороны коммунистического общества в Чили». Никсон устало кивнул. «Это верно, действуйте. Пока толстый похудеет, тощий сдохнет. В кабинет вошел мужчина в сером костюме и с черным кейсом в руке. Раскрыв чемодан, он протянул Никсону бумагу. «Срочная телеграмма из Сантьяго, сэр». Просмотрев текст по диагонали, президент пожевал губами, а затем принялся читать вдумчиво, после чего грозно сдвинул брови. «Джентльмены, в Чили арестована группа офицеров. Среди них генералы Пиночет, Ли, Мендеса, а также адмирал Мирина. На всех перекрестках карабинеры, в городе слышны выстрелы. Ворота американского посольства перекрыты броневиком». Посол Карри крякнул, а президент вскочил. «Мы провели адски сложную подготовку, вбухали чертову кучу денег. А что в результате? Сухой остаток», — он ткнул пальцем в генерала Кашмына, — «куда смотрит ЦРУ? Что, черт возьми, эти бездельники делают в Чили? Сидят в своем бронированном кабинете, курят сигары и лакают кофе с чилийским перцем», — ядовито буркнул посол Карри. «Совещание окончено», — отрезал Никсон. «Идите, немедленно разберитесь и примите меры. Я жду подробный доклад, ваши выводы и дальнейшие планы. Учтите, еще один Вьетнам мы не потянем». Когда все вышли, он устало плюхнулся в кресло под звездно-полосатым флагом. «Жизнь — дерьмо и боль, но с коммунизмом она еще хуже. Глава 18, в которой все хотят добра, не отдам». Капитан Сорокина вышла из вагона на станции метро «Профсоюзная». Протолкавшись через толпу на перроне, она подхватила под руку спутника, капитана Агапяна. Кто является локомотивом в этой паре, ежу было понятно издалека. Двигаться следом за объектом оказалось несложно, людской поток сам нес в заданном направлении. Опасаясь разлуки на стремнине, миниатюрная Зоя, осторожная таким же макаром, поступила со мной, ухватившись за рукав. На широкой лестнице южного выхода я не противился ее воле и силе течения, а затем волна выплюнула нас на волю, где влажная сырость метрополитена сменилась пронизывающим ветром улицы. Серые громады домов выглядели неуютно, ноги скользили, временами срывался снег. Слава богу, два капитана в штатских плащах гулять не стали, сразу нырнули в стеклянные двери гастронома. Внутри паркового магазина парочка разделилась, встав в хвосты разных очередей. Этот прием был отработан, многие входящие так делали. Мы же направились прямо к объекту. В отличие от вагона подземки, здесь удалось приблизиться вплотную, чтобы вступить в разговор. После взаимных приветствий, представления и радостной улыбки Марина Сорокина нахмурилась. «Зоя, как же так?» — она поправила стильные роговые очки. «Послушай, но что ты здесь делаешь? Ты же с полковником Острожным в розыске один. Вот об этом кричать не следует», — хмыкнула Зоя, наклоняясь к ее уху. «Мы тебе все объясним». Я огляделся. Окружающим до нас никакого дела не было. Цепь людей медленно семенила вперед, к заветному прилавку с колбасой и сосисками. Кто-то болтал с попутчиком, кто-то читал газету, а кто-то мечтал о своем. И в руках мужчины по соседству я углядел бутылку чехословацкого пива. Не пиво чешское трехсосенского завода, а настоящий пильзнер Урквилл.